и убаюкивают себя, пока не заснут. Лежат бок о бок, по-братски. Этот положил голову на плечо соседу, эти делят на двоих одеяло, а здесь трое курят по кругу одну сигарету. И так продолжается, пока не раздастся команда Кафеджи: «А теперь заткнитесь!» И это понятно всем. Четвертые классы еще сохраняются на юге Средиземноморья, на пароходах, идущих в Каир, Тунис, Марокко, Алжир. Здесь меньше белых. Вы встретите здесь всех торговцев коврами, которые пристают к вам в Париже на террасах кафе. Они везут свой товар, ни на минуту с ним не расстаются, потому что знают друг друга как облупленных. У них идет игра. Играют на полученную выручку или на то, что собираются выручить. Иногда потом затевают драки в тени мостика, и Кафеджи, заботясь о покое остальных пассажиров, железной рукой наводит порядок. Еще более живописен четвертый класс в экваториальной Африке, и на востоке, и на западе. Все тоже вечное стадо, которое куда-то везут. Помню одно плавание из Матади в Бордо. На пароход погрузили 200 китайцев. Я не понимал, что они делали здесь, на экваторе. Работали на строительстве небезызвестной железной дороги в Пуэнт-Нуар, пояснили мне. Сперва в качестве чернорабочих попробовали использовать туземцев, но негры слишком быстро умирали. Тогда отправились на Дальний Восток за китайцами и аннамитами. Эти работали 2 года. Тоже умирали. Больше половины выжили, и теперь их везут домой. Они были очень аккуратны, очень вежливы. Утром выходили голые на палубу и мылись под душем. Потом старательно стирали белье, стряпали. На той же палубе ехало человек 100 негров и полуголых жителей джунглей и городских, одетых по-европейски. Но желтые сторонились их и поглядывали на них с некоторым презрением. Кафеджи объяснил мне: «Знаете, ведь у них полно денег. Их заставили сдать все деньги в садовой сейф, чтобы они не играли. Они же чудовищно азартны. Окончается это всегда кровопролитием». «Сколько у них денег?» «Примерно 500 тысяч франков. Больше 2000 франков на человека. Но у некоторых уже ничего не осталось. А у других 1000 по 20, а то и по 30. «Откуда?» «Выиграли?» В первый же вечер один из желтокожих отсутствовал. Мне сказали, что он в лазарете. На завтра на рассвете я вышел на палубу и присутствовал при краткой церемонии. В море опускали деревянный ящик. Что произошло? Вероятно, виной тому чья-то неловкость. Как бы то ни было, едва коснувшись воды, гроб развалился. А в 10 утра пассажиры и пассажирки первого класса судачили о случившемся. Я ничего не выдумываю. Одна молоденькая американка воскликнула: «Подумать только! А я все пропустила, какой был бы снимок!» Потом у нее еще не раз была возможность делать подобные снимки, потому что чуть не ежедневно умирал хотя бы один из китайцев. Но капитан, будучи человеком осмотрительным, распорядился бросать трупы в море по ночам во избежание нездорового любопытства, а может быть и паники. Потому что мы вскоре удалились из тех мест, где свирепствует желтая лихорадка. Не знаю, какой диагноз писали теперь в свидетельствах о смерти, но знаю, что судовой врач всячески избегал этой темы. Корабельные власти думали, что забрали у китайцев все деньги. Их ведь обыскали, но Кафеджи придерживался другого мнения, и он оказался прав. Как-то ночью администрация совершила набег на нижнюю палубу, где теснились желтые пассажиры, и обнаружила, что у них вовсю идет игра, причем расплачиваются они не мелочью, а сотенными и тысячными купюрами.